Наталья Медведская. Второй шанс. Дорога домой. Глава первая. Иванна медленно брела по утренне суматошному, но уже умытому и чистому городу. После бесконечной ночи тело налилось чугунной тяжестью, а голова, наоборот, стала невесомой и пустой, как барабан. Редкие мысли перекатывались в ней, отдаваясь в ушах непрерывным звоном. Однажды она услышала, что постоянные ночные смены называют гробовыми. Даже статистику посмотрела. Действительно, у тех, кто все время трудился в ночную смену, жизнь оказывалась короче, а болячек больше. Зато платят лучше, утешила себя Иванна. «Санька еще спит», — подумала она. При воспоминании о дочери на душе сразу потеплело. Вместе с мыслью о дочке ворвались другие, тяжелые, нежеланные, о муже. Сегодня воскресенье. Значит, Дмитрий будет злым и придирчивым. Вряд ли уже успел похмелиться. Муж начинал пить с вечера пятницы и до вечера субботы. Длилось это уже 4 года и, кажется, совсем не беспокоило его. Дима не считал себя алкоголиком. Он не валялся пьяным под забором, 5 дней в неделю работал, расслаблялся только в выходные. «Чтобы такое быстро приготовить на завтрак и обед...» и, наконец, лечь в кровать и спать. Лифт опять не работал. Иванна поднялась на 6-й этаж, отдышалась и нажала на кнопку звонка. Послышался быстрый топот, дверь распахнулась. «Мамуля вернулась!» В дверном проеме стояла худенькая девочка. Ее чудесные темно-карие глаза на овальном личике светились радостью. Иванна обняла дочь, чмокнула в щеку. Саньке Шурочке в августе исполнилось 9 лет. В сентябре она отправится в 3-й класс. Ивка все никак не могла поверить, что ее малышка выросла. Девочка выглядела младше, и матери казалось, это какая-то ошибка. Она совсем еще ребенок. Ивка прошла на кухню, дочь хвостиком потянулась следом. Санька села на стул, примостившись между холодильником и столом. Это было ее любимое место. Иванна оглядела кухню. Понятно. Дочь убрала, как могла. Всю субботу Дмитрий понемногу пил, закусывая на кухне. А потом отправлялся в зал и либо смотрел телевизор, бесцельно переключая каналы, либо играл на компьютере в стрелялки. Это давно стало его любимым времяпрепровождением. Он отдыхал. Изредка глава семьи уходил в гаражи и там с друзьями резался в карты. Санька весь день наводила порядок за отцом, старалась помочь матери. Дмитрий не считал нужным убирать за собой. Позавтракав, а потом пообедав, ставил использованную тарелку в раковину и брал следующую, чистую. После его отдыха накапливалась гора грязной посуды, крошки на столе и заляпанный пол. К ее приходу дочь вымыла посуду, подмела полы. Ивка, привычно успокаивая поднимающееся в ней раздражение, навела порядок в ванной и туалете. После купания муж бросал мокрое полотенце на вешалке, и оно не высыхало. Грязную одежду сваливал в угол, хотя рядом стояла корзина для белья. Уборка за Дмитрием в последнее время стала неимоверно раздражать ее. «Почему всегда нужно за ним убирать, словно он маленький ребенок, или я у него домработница?» Неужели так трудно вымыть тарелку, кружку за собой, сложить белье и аккуратнее быть в туалете? Они прожили вместе 10 лет. Последние 3 года Иванна чувствовала нарастающее отчуждение к мужу. Выполняя привычную работу, немного успокоилась. Сашка помогла начистить картошки на суп, нарезала лук, натерла морковь для зажарки, рассказала свои детские новости. Закончив готовить, Ивка пошла в ванную выкупаться перед сном. Приняв душ, поинтересовалась у дочери. Саня, я посплю часика три, а потом сходим с тобой в кино. Ты найдешь чем заняться? Она промокнула полотенцем влажные волосы. В голове стоял легкий звон от недосыпания и усталости. «Я посмотрю мультики и пойду во двор. Можно?» — вздохнула Саша. Она не признавалась матери, что ей надоело сидеть в квартире с нетрезвым отцом. Дмитрий никогда не обижал дочь и по-своему ее любил, но не находил времени или желания с ней общаться. Он мог весь день пролежать на диване, вставая лишь перекусить и выпить очередной стакан пива. Ивка задернула ночные шторы. Глаза горели, словно в них насыпали песок. Прошли 5 минут, 10. Сон бежал от нее. Мысли снова перескочили на мужа. Вспомнила, как она познакомилась с Дмитрием. Иванна с подругой Таисией сидели за одной партой все 10 лет учебы в школе. Вместе они поступили и окончили медицинское училище. Ивка устроилась на работу в областную больницу, а Тая все не могла решить, чем ей заняться. На выходные они поехали к тетке Таи в Азов. В первый же день подруги обгорели на солнце, поэтому на следующий день лежали на пляже в теньке, дыша свежим морским воздухом. «Девушки, подскажите, в какой стороне море?» — послышался веселый голос. Подруги подняли головы и посмотрели на нахала, задавшего столь глупый вопрос. В 10 метрах от них монотонно перекатывались морские волны, ритм нарушался лишь плюхающимися в воду купальщиками. Симпатичный высокий парень с коротко стриженными волосами улыбался во весь рот. Его спутник, ниже среднего роста, какой-то квадратный, сплошь состоящий из мускулов, серьезно смотрел на девушек. «Вы ослепли?» — ехидно поинтересовалась Тая, приподнимаясь на локтях. «Только он!» — улыбчивый незнакомец кивнул на хмурого друга. «Я-то сразу разглядел таких красавиц!» Иванна усмехнулась. Парень льстил. «Ни ее, ни Тосю красавицами не назовешь. Приятными и только. Таисия...» Среднего роста, крепкая, с чуть более удлиненным, чем нужно, лицом, которое украшали большие, светло-карие глаза. Самым главным плюсом подруги являлась хорошая фигура. Тонкая талия, красивая грудь и ровные, но полноватые ноги. Да, у нее было пропорциональное сложение, но грудь маленькая, талия едва намечена, плечи чуть шире бедер, и, как ей казалось, слишком тонкие ноги. Лицо тоже было обыкновенное. Прямой нос, голубые глаза, обычные губы. Без макияжа ее лицо выглядело сонным и невразительным. Как раз сейчас она и Тая находились не в лучшей форме. «Передай своему слепому товарищу море перед ним», — хмыкнула Тая. «Видим. Когда ты показала нам, где оно, заметили. «Правда, Лёва?» — обратился к спутнику высокий парень. Тот спокойно оглядел девушек и снова промолчал. «Твой друг не только слепой, но и немой?» Тая встала с полотенца и отряхнула руки от песка. Иванна тоже поднялась. Неудобно лежать перед стоящими людьми. «Пока не твой, но ведь все еще впереди!» — скаламбурил весельчак. «Давайте знакомиться. Меня Дмитрием зовут, а его — Львом. А вас как, красавицы?» «Таисия Танеева», — официально представилась Тося, обожающая свою фамилию. Дмитрий засмеялся. «Точно Лёва будет твоим. У него фамилия Тонев». Улыбка тронула губы неразговорчивого Лёвы. Подруга зарделась, как мака в цвет. «А у вас, девушка, есть имя?» Дмитрий пристально рассматривал Ивку, отчего той стало неловко. «Меня зовут Иванна», — представилась она и с вызовом посмотрела парню в глаза. «Ничего себе, имечка! И как же вас, мадам, кличут простые люди?» — озадачился Дмитрий. «Ива, Ивка». «Ну, вот и познакомились», — сказал он и поставил свою сумку рядом с их вещами. Надеюсь, не возражаете, если мы составим вам компанию?» «Ничуть. Песок не купленный». Тося уселась на покрывало. Иванна опустилась рядом с ней. По-прежнему молчавший Лёва расстелил плед, выложил на салфетке одноразовые тарелки с нарезанной колбасой, сыром, гренками, крохотными огурчиками. Рядом поставил бутылку с красным вином и 4 пластиковых стаканчика. «Девушки, давайте выпьем по капельке за знакомство», — предложил Дмитрий, откупоривая бутылку. «Я не буду», — отказалась Ивка. Ей не понравился какой-то хозяйский взгляд, которым окинул ее парень. Он словно оценил и решил, девушка для развлечения вполне подходит. «А я буду», — сообщила Тося и взяла стакан. Она скучала, а эти ребята могли отвлечь от дум. Окончив медучилище, Тося не жаждала работать по профессии, поэтому стояла на перепутье — остаться в городе или вернуться в деревню. «Ива, это сухое, очень легкое, хорошее вино. Просто попробуй», — вдруг низким басом прогудел Лев. От неожиданности девушки вздрогнули и засмеялись. «Надо же, ты умеешь говорить!» Восхитилась Тая. Она сидела, кокетливо изогнувшись. Крутое бедро подчеркивало тонкую талию. Ивка пригубила вино. Действительно, оно оказалось ароматным, терпким и легонько покалывало язык. Она взяла бутылку в руку и прочла этикетку «Монастырская изба». И правда, хорошее вино. От воспоминаний на языке почудился вкус винограда. С того чудесного дня на море Иванна на любой праздник старалась купить бутылку монастырской избы. Но или вкус вина изменился, или его стали делать по-другому. Того аромата она больше не чувствовала. Она вздохнула и перевернулась на другой бок. «Не сплю, так хоть тело отдохнет». Они тогда провели замечательный день. Рискуя обгореть сильнее, купались в теплом море, прыгали на больших волнах, пили вино, играли в карты и лото, взятые предусмотрительным Левой. Парни не приставали, не говорили двусмысленных шуток, просто шутили, рассказывая анекдоты и смешные истории. Молчаливый Лева под влиянием вина раскрепостился и начал остроумно показывать пародии на известных артистов и ведущих на телевидении. Вечером никому не хотелось расставаться. «Как жаль, девчонки, что мы сегодня уезжаем», — загрустил Дмитрий и посмотрел на Ивку. «Мы тоже. Вечером наш поезд», — с не меньшей грустью в голосе проговорила Тая. «Вы не местные?» — удивился Лёва. «Нет, конечно. На 2 дня приезжали к тётке на море. Сказка кончилась. Ивке в понедельник на работу, а мне определяться, чем займусь дальше», — упавшим голосом сообщила Тося. Иванна собрала мусор в пакет. Лёва забрал и отнес его в урну, стоящую неподалеку. «Девочки, на каком поезде вы отправляетесь домой?» — полюбопытствовал Дима. «Ростов-Майкоп», — ответила Тая, укладывая вещи в сумку. «Вы не поверите, но мы тоже на нем поедем», — присвистнул Дмитрий. «А где вы живете?» «В Излучинске», — Тая замерла в ожидании, не веря в чудо. «Здорово! Это надо же, быть из одного города, а встретиться на море!» — засмеялся Дмитрий и, схватив на руки оторопевшую Ивку, закружил ее. Вот так они и познакомились. Тая через полгода вышла замуж за Леву. Удивительно, но неповоротливый, как медведь, парень оказался промышленным альпинистом. Балагуры весельчак Димка работал таксистом. Иванна встречалась с ним год, прежде чем он сделал ей предложение. Она ждала этого. Ей надоело мыкаться по квартирам, встречаться в кино и мерзнуть зимой на лавочках и подъездах. Дмитрий нравился Ивке легким характером, обязательностью, щедростью. Он обожал делать подарки и сюрпризы. По ее меркам он был очень обеспеченным. У него имелась своя, отдельная от родителей, трехкомнатная квартира машина и неплохой заработок. Это тоже сыграло значительную роль в желании выйти за него замуж. Она отдавала себе отчет, что большой любви не испытывает, но он приглянулся ей. Иванна получила красивую фамилию — Салей. «А вдруг я не способна на высокие чувства? Очереди из поклонников что-то не наблюдается. Хочется стабильности, а еще больше остаться в городе», — размышляла она тогда. Ивка и Тая выросли в маленьком селе Потапово, в котором проживали преимущественно пенсионеры. Молодежь разъехалась по городам из-за отсутствия в деревне работы. Колхоз давно развалился, клуб закрыли, библиотеку тоже. Из цивилизации остался только магазин и фельдшерский пункт, работающий два раза в неделю. Два расположенных рядом хутора совсем обезлюдили. Поля заросли сорняками и кустарником. Ивка, Тая и еще двое одноклассников ходили в школу, расположенную в соседнем селе. Школьный автобус, крохотный пазик, собирал детей еще с трех хуторов и всегда оказывался переполненным. В хорошую погоду потаповцы предпочитали 4 километра пройтись пешком, чем трястись по бездорожью в душном пазике. Подруги мечтали быстрее вырасти и покинуть село. Отцы Ивки и Тоси, потеряв работу в перестройку, начали пить по-черному. Иванна не помнила отца трезвым. При его появлении с очередной шабашки она исчезала из дому. Появлялась только, когда он спал или в пьяном забытии сидел за столом. Она не раз говорила матери: «Как ты можешь жить с этим уродом? Давай уйдем от него». «Куда?» — тоскливо спрашивала мать. «Где мы будем жить и на какие деньги?» Потом добавляла: «Он не такой уж плохой, просто ему не везет с работой. Тебе его совсем не жалко, без нас он пропадет. Да и не всегда Лёня был таким. Постарайся его не злить, и все будет хорошо». Иванна не понимала материнской жалости и ненавидела отца всей душой. Она запомнила день и час, когда ее впервые опалило этой ненавистью. Ей стукнуло 9 лет, отец взял с собой в дальнюю поездку к родным. Теперь в свои 31 она осознает, что родителю не исполнилось и 40 лет. Почему-то перед глазами Ивки всегда возникает образ лысоватого мужчины с характерным землистым цветом лица, какой бывает только у сильно пьющих или больных людей. В поезде, мучающийся с похмелья отец, 3 дня придирался к ней по поводу и без повода. Он так измучил ее своими насмешками, одергиванием и уничижительными словами, что на очередной стоянке поезда Ивка выскочила из вагона. Она села на привокзальную скамью и, не шевелясь, стала наслаждаться покоем. Из соседнего вагона вышли 2 девочки, ее ровесницы, одетые в симпатичные розовые пуловеры и джинсы со стразами. Следом на перроне показался их отец, стройный, красивый мужчина в военной форме. Он обнял дочерей, что-то тихо им сказал и направился к киоску. Иванна завистью смотрела на попутчиц и только теперь обратила внимание на свою невзрачную кофточку, серые от пыли шлепки и немодную юбку. Военный принес дочерям мороженое. Они ели его и переговаривались между собой. «Почему именно мне не повезло с папашей? Чем эти девочки заслужили счастье родиться в дружной семье?» — злилась Ивка. «Ты долго там будешь греть задницу?» — кричал отец, высунувшись в окно. «Сбегай, купи мне минералки». Она направилась к вагону. Отец протянул деньги в открытое окно. Купив в киоске бутылку нарзана, подала родителю. «Иди на свое место!» — скомандовал он. «Но еще рано, поезд стоит!» — возразила Ивка. «Я сказал, заходи!» Она обожгла его сердитым взглядом и не сдвинулась с места. Через несколько секунд отец вышел из вагона и, сжав рукой хрупкое плечо дочери, прошипел: «Ты такая же упертая, как твоя безмозглая мать!» В ту минуту Ивка поняла: ненавидит этого человека, который, мучаясь желанием выпить, вымещает на ней плохое настроение. издевается над своей дочерью, полностью зависящей от него. Именно тогда она испытала глубочайшее разочарование в отце. Пока Иванна подрастала и училась в младших классах, любила свое Потапово, утопающее в садах. За селом бежала неглубокая речка, в ней водились караси, плотва и другая мелкая рыбешка. Все лето немногочисленная детвора купалась на речке, удила рыбу, варила уху на костре. Эти воспоминания долгие годы грели душу Ивки. Дома же ничего не менялось. Выполнив какую-нибудь работу, отец покупал бутылку самогона. Употребив зелье, начинал воспитывать жену и дочь, пока не забывался тяжелым сном. Со временем Иванна перенесла ненависть к отцу и на место, где жила. Она твердила матери: «Уеду в город. Там люди, приходя с работы, не бегут на огород, чтобы полить рассаду или прополоть картошку. Не чистят через день сарай после уток и кур, не рвут траву кроликам, не выполняют тысячу других дел. Горожане идут в магазин и покупают все, что нужно. Свободное время тратят на театр, кино и культурный отдых». Мать, Елизавета Павловна, только вздыхала, утешая дочь: «Разве я против? Окончишь школу и уедешь в город учиться. Я буду рада, если тебе не придется, как мне, горбатиться в поле». Ивка и Тая с седьмого класса начали строить планы переезда в город. Ни у родителей Таисии, ни у Ивкиных денег на платное обучение не имелось. Девочки старательно учились, надеясь поступить в медицинский институт. Ивке легче давалась физика и математика, Тае — биология с химией. Поступить удалось только в медучилище, но подруги были счастливы. Лишь одно занозой сидело в душе и мешало радоваться по-настоящему. Влюбленность Иванны в друга детства, Данилу. Она скрывала это чувство от всех, запрещала себе даже думать о нем. Прятала робкие ростки первой любви глубоко под ворохом сомнений, яростной неприязни деревенской жизни и неистового желания жить в городе. «Чувство это быстро забудется», — размышляла Ивка. «Моя судьба ждет меня впереди». И действительно, она все меньше вспоминала Даньку, и только ночами он изредка снился ей. Утром сон забывался, оставляя в душе беспокойную маяту и печаль на весь день. Иванна проснулась с тяжелой головой, будто не проспала 3 часа, а только прилегла. Лезла всякой в голову. Не такая уж я и старая, чтобы предаваться грезам о прошлом. Да и что хорошего я видела в том прошлом? Поморщилась она. Дневной сон вернул силы, но не бодрость духа. Она умылась холодной водой и зашла в зал. «Привет!» — она улыбнулась мужу, сидящему в кресле. Когда вернулась с работы и готовила еду, он еще спал. «Дай пожрать!» — поприветствовал ее Дмитрий. Ивка удивилась. «Я же сварила суп, разве ты не обедал?» «Это ты о той бурде в кастрюле? Приготовь что-нибудь посущественней!» Она достала из аптечки таблетку. Голова раскалывалась. «Санька приходила?» «Да, она сейчас у подруги. Сказала, что тетя Оля сошьет их куклам платье», — хмыкнул Дмитрий. Иванна испытала стыд. Она давно обещала шить новые платья для Санькиной Барби, а Оля вот выкроила время. «Что приготовить?» «Мясо», — муж зевнул и переключил канал. «Завтра снова на эту чертову работу. Надоело». «А уж как мне надоело!» — вспыхнула она. «Где кино, театры, о которых я мечтала? Димку невозможно вытащить из дому». В холодильнике лежал небольшой кусок свинины. «Мужу хватит. Саше сделаю 3-4 котлеты, а я доем вчерашний плов», — решила Иванна. Как-то так получилось, что она всегда отдавала лучшие куски Дмитрию. Нет, она никогда не оставалась голодной, но привыкла сначала кормить мужа, потом дочь и в последнюю очередь думала о себе. Он и не замечал, что жена обделяет себя и считал это правильным. Так же дело обстояло и с покупкой вещей. Если Дима полагал, что ему нужен новый свитер, куртка или обувь, покупал, не раздумывая. Он не подсчитывал, дотянут ли они до зарплаты. А Ивка покупала себе обновы, когда уже нельзя было не купить. Их семья не бедствовала, но ее заработка и зарплаты мужа едва хватало, чтобы заплатить коммуналку, купить продукты и кое-что по мелочи. На еду уходила основная часть денег. Она приготовила отбивные и позвала Дмитрия к столу. Сел рядом пить чай. Головная боль прошла. «Вот, другое дело. Очень вкусно, спасибо». Довольный супруг погладил свой живот и ущипнул жену за бок. Иванна машинально шлепнула его по руке. «Толстеешь, мать!» — произнес он. «Вон, сколько сала на боках!» «Спасибо за комплимент. На себя посмотри», — разозлилась Ивка. Дмитрий к 35 годам обзавелся приличным животиком и выглядел обрюзгшим. «Мужчине достаточно выглядеть чуть лучше обезьяны, и он будет востребован, а женщине, утратившей обаяние, ничего не светит», — изрек он избитую фразу с глубокомысленным видом. Как ни странно, он прав. У нас в больнице каждая третья сотрудница либо разведенка, либо никогда не выходила замуж. Не считать же за брак нынешнюю моду на сожительство, — подумала Иванна и набрала на телефоне номер дочери. «Сашуль, мы же в кино собирались. Уже почти 6 вечера». «Мамочка, буду через полчасика. Пойдем в 7 часов на хроники Нарнии». Дмитрий отправился в зал смотреть любимый сериал. Она навела порядок на кухне и прилегла в ожидании дочери на кровать. Муж задел за живое. Вспомнился давний разговор матери с соседкой тети Катей. Иванна училась тогда в 10 классе. Она делала уроки в своей комнате, дверь на кухне осталась открытой. Ивка хорошо слышала собеседниц. «Сёмка-то бросил Клавку и смылся с докторшей. Она проплакала 3 дня и порешила вернуть Семёна во что бы то ни стало», — сообщила новость тётя Катя. «Клава сама виновата. Распустила себя, растолстела. Ни прически, ни макияжа. А эта фельдшерица Анна ладная, тоненькая, как девочка, и ласковая, как котенок. Мужик ведь большой ребенок, вкусный любит. Да чтоб его по головке гладили», — рассуждала мать. Ивка не верила своим ушам. Это говорила ее мама, которая одевалась, как серая мышка, и была не раз бита пьяным мужем. Господи, какая ласка! О чем она? Видимо, мать рассуждала абстрактно, не примеряя это к себе. Отцу, постоянно находящемуся под хмельком, все равно, во что одета и как выглядит жена. «Клава неделю голодала», — рассказывала дальше тетя Катя. 10 кило скинула. В городе купила на все деньги нарядов. Прическу в парикмахерской забабахала. Красивая стала, не узнать, — с восхищением повествовала соседка. Собралась она и поехала за полюбовниками в Анапу. «Клаве, чтобы похудеть, 1/2 года надо, а не 7 дней», — ехидно подумала Иванна. «Дай-ка чайку подолью», — послышался звук льющейся воды и тихий голос матери. «И что дальше? Клава тебе сама рассказывала?» «Не мне одной, всем бабам, на работе. Как только вернулась из Анапы, так и рассказала». «Так вот, Клавка узнала у тети Глаши, в какой санатории дали фельдшерице путевку, и отправилась в путь. Купила путевку туда же, где находилась разлучница и сбежавший муж. Надела новый купальник и вышла на пляж. Вокруг белые, незагорелые люди, а Клава будто на морях уже побывала. Все интересуются, «Женщина, где вы так успели хорошо загореть? Подскажите, на каком море?» И тут Иванна поняла. Клава вдохновенно сочинила своим подругам сказку. Никто в здравом уме не спутает грязно-коричневый деревенский загар с морским ровным шоколадным. А главное, женщины словно забыли, что загорелыми до черноты у Клавы были только руки до плеч, ноги до колен, декольте и лицо. Все, что обжигало палящее солнце во время прополки в поле. Так загорела и тетя Катя, и мама, и даже Ивка. Ей стало жаль Клаву, которая потратила последние деньги и испытала жуткое унижение, пытаясь вернуть непутевого мужа. Возвратившись в деревню, она придумала байку и для любопытных подруг, и для своего успокоения. И вот сидит Клавка на пляже, а мужики заглядываются. У похудевшей Клавы фигура не чета плоским городским доскам, — хихикнула тетя Катя. Как же похудела! Для 100-килограммовой Клавы потерять 10 кило, как слону дробина, — усмехнулась Ивка. И представила на пляже полную, с большой грудью девушку с деревенским загаром, растерянно ищущую взглядом сбежавшего Семена. Вечером Клавка снова сходила в парикмахерскую, сделала прическу, накрасилась, надела шикарный костюм и пошла в ресторан-санатория, — повествовала тетя Катя. «Погоди-ка, проверю, спит ли Леня». Мать показалась из кухни. Иванна притаилась за дверью, сгорая от стыда. Она подслушивала. Вскоре мать вернулась на кухню, и соседка продолжила рассказ. Входит Клава в ресторан. Посетители повернули головы в ее сторону. А Сёмка, увидев такую красивую жену, встал и кинулся к ней. «Прости, Клава, не ценил тебя. Вижу теперь, нет никого краше тебя. Прости и прими обратно». «А что же она отвечает?» — поторопила замолчавшую соседку мать. Тетя Катя, как хороший актер, держала паузу. А Клава отвечает: «Нет, не пущу. Смотри теперь и жалей, кого потерял». И гордо вышла из зал ресторана. Заплакал Сёмка, но поздно. Посмотрел он на фельдшерицу и плюнул. «Не простила», — ахнула мать. «Может, не стоило так гордиться? Мужик осознал, что натворил. Пусть домой возвращается». «Мы тоже так сказали Клаве. Но она твердит, лучше одной жить, чем с предателем», — закончила рассказ соседка. Иванна ясно представила на пороге ресторана наряженную, как новогодняя елка, Клаву. Молодая женщина обожала ярко-синие тени и мазала их до бровей, а брови красила в жгучий черный цвет. Довершала боевую раскраску алая губная помада с блеском. Новое платье Клава, как пить дать, купила блестяще, с люрексом, и, скорее всего, не сдержавшись, плакала возле столика коварного Сёмки и просила его вернуться. «Никогда не буду толстеть и становиться бесформенной коровой», — поклялась она тогда себе. «И не позволю мужчине унижать меня и выставлять на посмешище». Ивка встала с кровати и посмотрела на свое отражение в зеркале. Тусклые неухоженные волосы собраны в хвост, мешковатая одежда, попытка скрыть полноту и взгляд уставшей, разочарованной женщины. Куда делась веселая, тоненькая девушка, мечтающая о жизни в городе? Мечта исполнилась, но, видимо, этого мало. Она накинула свободную легкую кофточку. Июльский вечер обещал быть теплым. «Мам, я дома. Идем в кино. Дай только водички, пить хочу», — кричала дочь, стоя на пороге квартиры. «Дима, мы пошли», — сообщила она мужу, заглянув в зал. Делать тебе нечего. Лучше б легла спать пораньше. Жалуешься, что устала, а сама тащишься в кино». Буркнул муж, не отрывая взгляда от экрана телевизора. Дмитрий покосился на жену. Уже 2 года она перестала волновать его как женщина. Изредка он спал с ней, снимая напряжение. Но все чаще Ивка вызывала у него глухое раздражение. Покорное, тупое выражение на лице жены иногда бесило его до зубовного скрежета. Правда, она была удобным сожителем по квартире. Безропотно готовила, убирала, обслуживала его. «Для чего еще нужна жена, как не для удобства?» — размышлял он. «Для удовольствия я всегда себе найду кого-нибудь». И находил, правда, изредка. Он любил свою уютную квартиру, дочку, тихую и ласковую девочку. И даже Ивку ценил за незаметность, за то, что не мешала жить так, как ему нравится. Жаль, нервировала иногда. Дмитрий — единственный ребенок у родителей. Из ласковых рук матери плавно перебрался в руки жены, поначалу не такие умелые, как мамины, но со временем ставшие более опытными. Еда, по возможности, готовилась только та, что он любит. Передачи по телевизору смотрелись только те, что он хотел. Мужчине не приходило в голову, как эгоистична его натура, замыкающаяся на себе любимом. Он искренне считал: «Смотрите любимые передачи днем, пока он глава семьи на работе». Жена возмущалась, стал много пить. «А попробовала бы эта клуша поездить весь день по забитым транспортом улицам, выслушивая нытье клиентов. Я имею полное право расслабиться после рабочей недели. Могу в любое время бросить пить, когда захочу. Я не алкаш какой-то». Дмитрий поморщился, не кстати вспомнив, что проиграл деньги, играя на тотализаторе. Деньги небольшие, но обидно, что любимая команда волейболистов так позорно продула. Ивка второй вечер нудит, что дочке нужно покупать к школе все необходимое, выросла из прошлогодней формы. Гляди-ка, а малявка-то вытянулась. Ладно, вытащу из заначки. Пусть купит Саньке обновки. Иванна собиралась на рынок и по магазинам. Дима наконец-то выделил деньги. Лучше не ждать школьных базаров. Тогда цены подскочат чуть ли не в 2 раза. Размышляла она. Ива расчесала волосы, Санька крутилась рядом, поглядывая на нее странным, обеспокоенным взглядом. «Мам, сними эту юбку, ты в ней выглядишь старой бабкой, и туфли у тебя со стоптанными каблуками, некрасиво же. Пожалуйста, переоденься», — краснее попросила дочь. Иванна посмотрела в зеркало. Неудачный фасон юбки добавлял лишние килограммы и делал фигуру более приземистой и тяжелой. Она хотела возмутиться и накричать на дочь, но вспомнила себя. 15-летняя Ивка поехала с матерью в город. Елизавета Павловна собиралась приобрести дочери зимнее пальто и сапожки. Мама в старенькой куртке и немодных ботиках весело шла по улице, разглядывая витрины магазинов. Ивка остро воспринимала любые взгляды, брошенные на них прохожими, читала в них насмешку и любопытство. Весь облик матери буквально кричал: она из деревни, от похоты и нищеты. Хорошо одетые люди шли навстречу. Сама Ивка, наряженная в симпатичную курточку, джинсы, не сильно отличалась от городской молодежи. А вот мама, маленькая, аккуратная, но такая лапотно-деревенская, ее смущала. Она злилась на мать и дала себе слово: «Если у меня будет дочь, я буду хорошо и модно одеваться, чтобы ей не пришлось меня стыдиться». Иванна вспомнила эту давнюю поездку в город, и у нее закололо сердце от острой жалости к матери. Та старалась как могла, одевала ее, почти ничего не покупая себе. С их доходами по-другому не получалось. С болью Ивке припомнилось свое раздражение в магазине, к когда она примеряла пальто. А ведь тогда мать отдала за обновку все деньги, накопленные за тяжелую работу летом. Себе мама купила только платок и радовалась ему, как ребенок. Она была счастлива, что сумела одеть дочь не хуже других и терпела ее раздражение и плохое настроение. Ивка отошла душой и повеселела только в селе. В нем не приходилось краснеть за мать. А мама украдкой вздыхала и косилась на нее, но ни разу не упрекнула. Иванна сняла уродливую юбку, открыла шкаф и стала перебирать вещи. Слезы капали на кофты и платье. Она плакала от жалости к матери и своей повторяющейся судьбе. «Мама, не плачь! Да ну ее эту юбку! Одевай, только не плачь!» — услышала она дрожащий голос дочери. «Нет, малышка, ты не должна меня стыдиться. Если я не люблю себя, то кто же еще будет меня любить? Я, мама, я люблю тебя». Сашка прижалась к ней всем телом. Ивка вытащила летний костюм, который одевала только по праздникам. «Санечка, дай мне 5 минут». Она нарядилась в костюм и почувствовала себя лучше. Нанесла макияж, улыбнулась своему отражению. «А все не так уж и плохо. Нужно сесть на диету, выкроить деньги на брюки и пару блузок. Начну с понедельника». Дочь оглядела ее и счастливо улыбнулась. Они потратили полдня на покупки, но эти часы провели с обоюдным удовольствием. Иванна очнулась на жесткой кушетке. Виски словно вонзили раскаленные гвозди. Она недоуменно приподнялась на локте. «Что случилось? Почему я здесь лежу?» Оглядела комнату. Процедурная. Открылась дверь, вошла медсестра, работающая с ней в одну смену. «Пришла в себя. Здорово же ты нас напугала!» Ивка потрогала голову, на затылке нащупала большую шишку. «Я упала?» «В обморок. Прямо возле больного в палате. Напугала мужика до смерти. Он прибежал в кабинет лечащего врача и, заикаясь, ляпнул, что ты копыта откинула». «Прямо так и сказал?» — не поверила Иванна. «Ага, ты ставила градусник дяде Коле». «Точно. Хорошо, что мужчина говорил без мата». «Я бы так не думала. Эти слова стояли внутри цветистого оборота из отборного мата». «Бедный Алексей Валерьевич», — усмехнулась Ивка. Дежурным врачом в их смену работал застенчивый, только что окончивший институт, молодой врач. Он краснел и терялся от любого грубого слова. Алексей Валерьевич направил Ивану на обследование. Больших проблем со здоровьем коллеги у нее не выявили. Второй, более глубокий обморок случился ночью. Она упала в коридоре, снова напугав больных. После этого Иванна решила перевестись из ночных сестер в дневной стационар. Ей предложили место медсестры, обслуживающей больных на дому. Иванна выполняла назначение участкового врача. Приходилось исписывать кучу бумаг и за день наматывать километры. В этом была и своя польза. Женщина похудела и посвежела. Обмороки прекратились. Существовал здесь и дополнительный заработок. Небольшие суммы платили за незапланированные уколы другим домочадцам больного. Дарили коробки конфет и шоколадки. Однажды, делая укол бабушке из элитного дома, она получила предложение за 6 000 в месяц 2 раза в неделю убирать квартиру. Ивка хотела возмутиться, но потом осмотрела апартаменты пожилой женщины и согласилась. «Анжела Петровна, я буду наводить порядок после работы по вторникам и пятницам». «Хорошо, деточка», — смиренно согласилась старушка. Иванна еле сдержала смех. Бабуля не из робкого десятка и по вредности превосходила бабу-ягу. Анжела Петровна привыкла к легкой, обеспеченной жизни, будучи замужем за крупным чиновником из областной администрации. Женщина никогда не работала, и привыкла, чтобы ее капризы выполнялись, а слабостям потакали. После смерти отца сын, женившись, купил матери двухкомнатную квартиру в хорошем районе города и отселил ее. Невестка не желала жить в одном доме с требовательной свекровью. Заботливый сын нанял в помощнице маме приходящую кухарку и домработницу. Кухарка, суровая, неразговорчивая женщина средних лет, появлялась утром, готовила на день и исчезала. Она продержалась у взбалмошной Анжелы Петровны 2 года. А вот домработницы менялись каждые 2 месяца. Последняя устроила разборки с хозяйкой на глазах медсестры. Иванна заметила, что бабуля получала огромное удовольствие от скандала. Глаза Анжелы Петровны молодо сверкали, хотя она делала вид, будто потрясена поведением девушки, которую сама же и довела до истерики. Ивка поняла психологию старушки. «Ну что ж, сколько сумею, столько и продержусь. Тем более, что деньги хозяйка квартиры обещала платить исправно». Кроме уборки, в ее обязанности входили походы в магазин, расположенный на 1-м этаже дома. К зарплате медсестры дополнительный 6 000 — весомый довесок. Как-то, закладывая в холодильник купленные по списку хозяйки продукты, она не смогла их вместить. «Анжела Петровна, в холодильнике все полки заняты, и морозилка переполнена. Что делать? Сказать кухарке?» «Нет, деточка, перебери и выкинь в мусорку те, у которых срок на исходе. Я кушаю только качественные продукты. Слава богу, не плебейка. Могу себе позволить». Иванну обдало жаром, но она стиснула зубы, понимая, что хозяйка нарочно ее злит, разыгрывая спектакль. «Конечно, Анжела Петровна, вы же особенная», — про себя добавила, — «змея». Она перебирала упаковки с мясом, рыбой, фаршем, морепродуктами и не знала, что делать. На всех стоял неистекший срок годности. Отобрала пакет с мясом месячной давности и сверток с морепродуктами. «Вижу, тебе жалко выбрасывать. Дай». Хозяйка забрала из рук Ивки крепкий целлофановый пакет и шустро заполнила всем, что попалось под руку. Иванна потеряла дар речи. Бабуля собиралась выбросить качественные, дорогие продукты. «Послушайте, Анжела Петровна, если вам это не нужно, — она показала на пакет, — можно я заберу домой?» «Нет, деточка, я не позволю вам травить себя заморозкой. Вынесите в мусорку сейчас же. Когда вернетесь, наведите порядок на балконе». Ивка хотела возразить, но тут же заметила злорадный блеск глаз старой женщины. Она сообразила, эту изощренную пытку бабуля применяла ко всем домработницам. «Сейчас все сделаю». Иванна подняла тяжелый пакет и потащила к выходу. Она сейчас несла в руках продукты стоимостью 2 её зарплаты. Целлофан угрожающе затрещал, еле успела прислонить пакет к мусорному баку, как ручки оборвались. Она навела порядок на балконе, убрала в комнатах, в ванной и туалете. Прощаясь, хозяйка квартиры вручила ей 750 рублей. Анжела Петровна предпочитала платить оговоренную сумму частями за каждый день работы. Вручала так, будто медсестра не заработала эту сумму, а выпросила у нее доброй самаритянки. Ивана вышла из подъезда, на улице уже смеркалось. Она помнила о вынесенных на мусорку продуктах. Сегодня стояла прохладная погода, большой пакет полон заморозки, продукты не должны испортиться. По идее, они не успели даже разморозиться. Ивка зашла в магазин и купила 2 крепких пакета. Крадучись и оглядываясь по сторонам, как вор, подошла к мусорным бакам. От стыда, что ее могут увидеть, горели уши и лицо. Продукты действительно только-только начали размораживаться. Вокруг них образовалась грязная лужа. Морщась от запаха из баков, она быстро переложила подтаявшие продукты в купленные пакеты. Выпрямившись, окинула взглядом окна дома и замерла. На балконе стояла Анжела Петровна и смотрела прямо на нее. Мусорные баки освещал только один тусклый фонарь, но его света оказалось вполне достаточно, чтобы разглядеть Иванну. Обе женщины какое-то время таращились друг на друга. Ивка вышла из ступора. От злости даже пропал стыд. Она помахала рукой старушке, подхватила ношу и отправилась домой. В следующий вторник решила не появляться у Анжелы Петровны. Делать уколы старушке собиралась просить другую медсестру. Иванна уже поняла, у бабульки заготовлено много способов глумления над людьми. Видимо, она так развлекалась. Ивка подсчитала, какую сумму она сэкономит, не тратя деньги на питание, и повеселела. Теперь можно подумать и о новом платье, и о сумочке, даже останется на покупку нескольких пачек бисера. В редкие свободные часы они с дочерью из тонкой проволоки и бисера мастерили фигурки зверей, птиц и букетики цветов. И в эти минуты Иванна отдыхала душой. Они неторопливо беседовали, Саша рассказывала о школе танцев, о подругах. Это было их время. Необыкновенно красивые поделки из бисера дарились друзьям и знакомым на дни рождения. Вечером Дмитрий с удивлением посмотрел на поданный ему ужин. «Мы внезапно разбогатели, а я не в курсе». На столе красовались мидии с золотистым луком, грибы в сметане и три больших куска стейка с поджаренной корочкой. «Ты же знаешь, я убираю квартиру, появился дополнительный заработок», — объяснила Иванна и покраснела, вспомнив мусорку. Во вторник она передумала, решила посмотреть, как поведет себя Анжела Петровна. Ивку подстегивала какая-то веселая злость и желание поставить на место заносчивую бабку. Она уже догадалась, что повела себя так, как все ее предшественницы. Иванна сильно устала. Ноги гудели, будто к ним подключили провода высокого напряжения. Ей пришлось взять дополнительных пациентов, заболевшей медсестры, а потом выдержать, не сорвавшись, противостояние с Анжелой Петровной. Правда, тут она сама виновата, могла бы не приходить. При ее появлении на пороге квартиры старушка на минуту потеряла дар речи, но быстро справилась с собой и проворчала. «Вы, милочка, сегодня немного позже обычного». «Пришлось подменить прихворнувшую коллегу», — ответила Ивка и, накинув халат, принялась за уборку. Хозяйка не обмолвилась и словом об увиденном ею с балкона. Иванна тоже промолчала. Закончив уборку, собралась уходить. «Дорогая, простите, я уронила марганец в ванной. Наведите, пожалуйста, там порядок». Чертыхнувшись про себя, Ивка отправилась в ванную комнату. Старушка усердно постаралась насыпать марганец везде. В раковине, на кафельном белом полу, в ванне и даже на стеклянных полочках. Так поступить можно было только нарочно. «Бросит все к чертовой матери», — негодовала Иванна. Но руки уже поливали из душевого шланга ванну. Упрямство не позволяло ей так быстро сдаться. Когда она закончила уборку, то еле стояла на ногах. Анжела Петровна, вручая деньги, усердно вглядывалась в ее измученное лицо. Ивка молча взяла купюры, не глядя, сунула их в кармашек сумки. Открыв дверь своей квартиры, уже из коридора услышала звуки и шум выстрелов. Муж сидел за компьютером, играя в войну. Она прошла на кухню. В мойке горой лежала немытая посуда, на столе крошки и пятна от кофе. Раздражение острой горечью стало подниматься к горлу. В спальне валялась небрежно брошенная одежда. Иванна, стараясь взять себя в руки и не сорваться на крик, зашла к мужу в зал. «Для меня наступил бы праздник, если бы ты хоть раз приготовил ужин». «Привет! Ты уже дома? А я увлекся и не услышал. Он на секунду оторвался от экрана. Возле ножки стола стояла пустая пивная бутылка, а на столе бокал с недопитым пивом. «Сегодня же не пятница!» — она гневно показала на бутылку. «Не гунди и не начинай, это живое пиво. Должен же я как-то расслабиться», — взвился муж. «Знаешь, сколько проблем на работе?» Иванна поправила на диване покрывало, собрала с журнального столика остатки сухой рыбы. Забрав со стула полотенце, вернулась на кухню. Постояла у окна, прижимая ладони к горящим щекам. «Если начну ругаться, будет очередной скандал, а он все равно поступит по-своему». «Кстати, где наша дочь?» — крикнул Дмитрий. «Это она не помыла посуду». «У Саньки сегодня танцевальный кружок», — ответила Иванна, включая горячую воду. Третья трудовая смена началась. «А почему я ничего не знаю об этом?» «Потому что ты утром не слушал меня, а я говорила». «Болтаешь много лишнего, вот и не слышал», — повысил Дмитрий голос. «Ну да, ваше величество, критиковать непозволительно», — разозлилась она, с грохотом устанавливая вымытую посуду в сушилку. Звякнул дверной замок, вернулась Саша. Два раза в неделю она занималась в студии бального танца. «Мамуль, приветик, а мы новый танец разучили. В сентябре наша студия выступит на дне города. А что ты готовишь на ужин? А у меня не получается чечетка. А ты купила мне книгу?» Засыпала новостями и вопросами дочь. «Книгу купила. На ужин макароны по-флотски и салат с капустой», — улыбнулась Иванна и подумала. «Самое быстрое, что смогла приготовить». Санька побежала переодеваться и звать к столу отца. Минуты вечернего ужина были самым счастливым временем для семьи Солей. Подвыпивший, но не пьяный муж весело шутил, подтрунивал над дочерью, а она щебетала, рассказывая ему свои новости. Потом Саша побежала вырезать бумажное платье для куклы из детской книжки, а Дмитрий вернулся в зал смотреть очередной сериал про доблестную полицию. Ивка навела порядок в кухне и пошла в душ. Теплая вода освежила и даже, кажется, смыла дневное напряжение. Дочь закончила вырезать и начала раскрашивать кукольные наряды. Протянула вошедшей в комнату матери несколько готовых раскрашек. Иванна одобрила такую красоту. «В студии не обижают?» «Нет», — хмыкнула дочь. «Мам, забыла сказать, завтра у нас чаепитие и праздник для родителей. Придешь?» «Постараюсь». «Мам», — дочь замялась, — «не надевай свое синее платье, оно старое». «Саш, но оно же хорошо выглядит», — растерялась Ивка. Санька покраснела. «Нет, ты в нем хуже всех». «Собиралась ведь купить обновки, только не успела», — досадовала Иванна. «А дочка-то выросла. Раньше не замечала, во что я одета». «Не волнуйся, не надену платье», — успокоила она Сашу. «Завтра не забудь поесть первое. В холодильнике стоит кастрюля с супом». При слове «суп» дочь скривила смешную рожицу. Аппетитом Санька похвастаться не могла. Раздеваясь в спальне, Ивка напомнила себе о желании сесть на диету, о которой уже благополучно забыла. Втянув живот, встала на цыпочки. Как-то нужно отрегулировать питание. Кофе утром, сухомятка в течение дня и плотный ужин — так продолжается уже 9 лет. 100 раз давала себе обещание с понедельника начать новую жизнь. С тех пор прошел не один понедельник, прошел и сгинул. А килограммы все добавлялись. Глубоко в душе она знала, что стала непривлекательной для мужа, и это ее устраивало. После того, как Дмитрий стал выпивать, она резко охладела к нему. Все интимные отношения с ним свелись к удовлетворению его и терпеливой покорности с ее стороны. Чем меньше он проявлял к ней интерес, тем лучше. Их нормальные отношения длились всего 2 года. Как ни странно, Иванна не сопоставила резкое охлаждение к мужу с его пьянством. А если бы дала себе труд немного подумать, поняла бы. Натерпевшись от пьяницы отца, не могла не остыть к мужу. Но она, как улитка, пряталась в своей скорлупе и не хотела думать. Проще поверить в свою фригидность и поставить на себе крест. Иванна покосилась на спящего Дмитрия. В комнате витал пивной запах. Брезгливо поморщилась, потянулась за своим одеялом, намереваясь уйти в зал. Рука мужа перехватила одеяло. «Я тебя ждал», — игриво произнес он. Она могла поклясться, что минуту назад Дмитрий спал. Вечером, пока гладила ему на работу брюки и рубашку, дочери кружевную блузку в студию, супруг выкупался и ушел спать. Ивка подавила стон разочарования, но муж уловил ее недовольство. «Вот только не надо делать мне одолжение!» Он отпустил одеяло и пробормотал что-то неразборчиво. «Ну вот, теперь утром придется терпеть его недовольство и обидные замечания», — расстроилась она. Пока в раздумье топталась у постели, послышалось сонное сопение Дмитрия. Ивка облегченно выдохнула и отправилась спать на диван. Только от размышлений и мыслей сон опять убежал. «Завтра выкрою время и куплю платье или легкие брюки с блузкой. А еще постараюсь не злить Димку. Все-таки у него есть мужские потребности». Заснула она под утро. Звонок будильника вырвал из сна. Снилось ей родное Потапово. Не то, которое Ивка возненавидела, а село детства, когда речка выглядела глубокой и чистой. Лес вокруг деревни казался таинственным, а игры с друзьями — интересными. Ее еще не тревожили перепады отцовского настроения, еще не появилась досада на покорное терпение матери. Сон вернул в короткую пору счастливого детства. Потом она помнила только эту материнскую покорность. Иванна приняла холодный душ, пытаясь проснуться. Покорность. Теперь и она так живет. Это слово занозой ввинтилось в усталый мозг. Ивка подала мужу завтрак. Вихрем пронеслась по комнате, убирая постели, разбросанные вещи, наводя порядок. Кофе выпила на ходу, позавтракать снова не успела. Наступающий день уже втягивал ее в свой круговорот. «Мама, я забыла сказать», — дочь задержала родителей на пороге квартиры. «Сегодня нужно сдать на танцевальные костюмы, 2500». «А нельзя подождать до зарплаты?» — заволновалась Ивка. «Мам, пап, нельзя. Костюмы будут заказывать в театральном ателье». «Дим, у тебя 1500 есть?» «У меня в кошельке 1000. Анжела Петровна заплатила, и 300 рублей еще оставалось». «Я что, миллионер? Каждый месяц платить за костюмы?» — возмутился Дмитрий и торопливо добавил. «Выгоню машину из гаража, жду тебя внизу». И пошел по ступенькам вниз. Иванна открыла кошелек, собираясь отдать дочери хотя бы 1000 рублей, и замерла, перебирая купюры. В кошельке лежали 3000. Анжела Петровна вместо оговоренной суммы вручила ей большую. Она, рассердившись на вредную бабку, взяла деньги, не глядя. «Возьми, отдашь учительнице, и, пожалуйста, Саша, не потеряй». В полдень Ивка, запыхавшись, ворвалась в квартиру. Перерыла шифонер, пересмотрела вещи на плечиках. Кофточки и платья стопкой ложились на кровать. «Это на меня не налезет. Это давно вышло из моды. Это вообще старье». Она отчаялась найти хоть что-то подходящее. На глаза попалась подзабытая ею шелковая бирюзовая блузка. Ивка подпрыгнула от счастья. Кофточка была чуть тесновата, но выглядела неплохо. В фойе ее поджидала дочь. Увидев нарядную мать, Санька обрадовалась. Дети показали 4 танца. Иванна с гордостью отметила. Дочь выглядит и держится не хуже других детей. Праздник получился замечательным. После чаепития Саша отправилась домой, а она побежала на участок довершать обход больных. Во вторник Ивка направлялась к Анжеле Петровне в боевом настроении. Она ничего не сказала старушке про лишние деньги, догадавшись, что та так оплачивает непредвиденную работу. На этот раз Иванна быстро справилась с уборкой. Она ничего не заподозрила, когда в спальне возле тумбочки нашла несколько купюр по 50 рублей. Деньги положила на журнальный столик. На кухне под столом обнаружила сотенную, вот тогда задумалась. Дальше работала очень внимательно. В ванной, протирая полку, отыскала еще 300 рублей. Все найденные деньги сложила стопкой на столике. «Анжела Петровна, тест пройден?» «Деньги я положила в спальне», — ехидно сообщила она старушке. Бабулька шустро вкатилась в комнату, пересчитала купюры. «Здесь не хватает 5000», — спокойно сказала Анжела Петровна и издевательски улыбнулась. Иванна растерялась. Кровь прихлынула к лицу. «Больше денег я не находила». «А если проверить твою сумку?» Ивка побежала в прихожую, схватила свою сумку и высыпала содержимое на журнальный стол. Показала кошелек, в котором сиротливо лежали 40 рублей. Анжела Петровна перебрала вещи на столе. «Обыскивать будете?» — осведомилась Ивка. «Пылесос», — задумчиво протянула вредная бабка. «Что пылесос?» — удивилась Иванна. «Мусор из пылесоса удаляла?» «Нет еще». «Пошли!» Анжела Петровна, довольно улыбаясь, забрала у нее бумажный мешок. «Что стоишь? Пошли на хорошо знакомую тебе мусорку. Да не забудь захватить кухонные отходы». Возле баков пожилая женщина разорвала бумажный мешок и карандашом, извлеченным из кармана, поковырялась в пыли. С торжеством выудила из мусора красную бумажку. «Как вы, милочка, невнимательны!» Иванна от возмущения потеряла дар речи. Она молча поднялась в квартиру, сложила в сумку косметичку, ключи, кошелек, пакет с влажными салфетками и пару пластинок жевательной резинки. В коридоре Анжела Петровна протянула ей деньги. Ивка взяла. Старушка снова заплатила 3000. Иванна подняла глаза. На нее безмятежно смотрели выцветшие голубые глаза бабушки-одуванчика. Глядя на интеллигентное, с желчно поджатыми губами лицо старушки, никогда не подумаешь, что она может издеваться над другим человеком. В лице Анжелы Петровны что-то дрогнуло и пропало. Иванна сквозь зубы попрощалась и вышла из квартиры. С досадой решила зайти в магазин одежды эконом-класса. Ей повезло. Она приобрела 2 пары летних брюк, 3 блузки и совсем дешевые босоножки. Повеселев, Ивка направилась к остановке маршрутного такси. Внимание привлекло необычное объявление на углу дома. На синей бумаге в рамке из пистолетов и ножей красовалось: «Приглашаем всех, кто любит загадки, головоломки, приключения и тайны, в клуб детективов. Сбор в 14:00 по вторникам и субботам». Иванна посмотрела на часы. Почти 5 вечера. В голове забрезжила идея. Она перехватила пакеты поудобнее и зашагала по указанному адресу. Клуб располагался в подвале. Тщательно отремонтированное помещение теперь походило на кафе и библиотеку одновременно. За небольшими столиками сидели несколько человек и что-то писали. Негромко играла классическая музыка, в воздухе витал аромат хорошего кофе. Ивка, чувствуя себя неловко, переложила пакеты из руки в руку. На нее внимательно смотрели несколько пар глаз. Наконец, из дальнего угла комнаты поднялся господин в серой тройке. Его белоснежная рубашка буквально слепила глаза. В руке мужчина держал тяжелую трость. Элегантный господин подошел к Иванне. «Вещи мы определим сюда». Он забрал из ее рук пакеты и поставил в угол. «Проходите». Взяв гостю под локоть, провел к столику. «Вы хотели записаться к нам в клуб?» Иванна оглядела разношерстную публику. Здесь находились четверо подростков обоих полов, три старушки, две молодые девушки и семеро мужчин разного возраста. «Я хотела бы узнать, чем вы занимаетесь в клубе и что нужно для вступления к вам?» «Мы разгадываем интересные детективные загадки, расследуем преступления». «Не волнуйтесь», — успокоил он собеседницу, заметив ее недоумение. «Мы увлекаемся историей, и теперешние преступления нас не интересуют. В них нет интриги и большого ума. У нас есть призы и награды для удачливых детективов. Даже звание присваиваем. Это клуб по интересам. Для вступления в него нужен небольшой взнос — 2000 рублей в месяц. Деньги идут на покупку напитков, бумаги и кое-чего другого. Иногда выезжаем на экскурсии по интересным местам. Я ответил на ваш вопрос?» «Да, спасибо. Я могу привести к вам свою знакомую. У нее куча свободного времени и множество идей. Правда, Анжеле Петровне уже 70, но она очень шустрая дама. Приводите». В субботу после обеда Ивка с Сашей появились на пороге квартиры Анжелы Петровны. «Вы ничего не перепутали, милочка? Сегодня не ваш день. Или вы решили оставить девочку на мое попечение?» «Нет, мы с Санькой идем в парк, а вас я хочу отвезти в одно место, где ваша любовь к интригам и загадкам получит новое развитие». Анжела Петровна возмущенно подняла подкрашенные брови, но глаза заинтересованно заблестели. «С какой стати я пойду куда-то с вами?» «Я хочу познакомить вас с интересными людьми в одном детективном клубе. Решайтесь, Анжела Петровна. Будете сидеть дома или посмотрите на что-то новенькое? В конце концов, если вам не понравится, вы всегда можете уйти. И возьмите 2000, нужно заплатить вступительный взнос». «Делать мне больше нечего, как по забегаловкам шляться», — буркнула старушка и скрылась в спальне. Они стояли на пороге уже 15 минут. Саша нетерпеливо дергала мать за руку. «Чего мы ждем? Бабушка не хочет идти. Пошли отсюда». «Еще на минутку задержимся», — попросила Ивка. Из комнаты вышла Анжела Петровна в элегантном голубом костюме и в белой шляпе. У Ивки и Саши от удивления открылись рты. «Хватит хлопать глазами! Показывайте, где ваш клуб!» Старушка с видом герцогини шествовала по улице, не обращая внимания на взгляды прохожих. Анжела Петровна напоминала королеву Елизавету, не только внешне, но и статью. Клуб находился в 3 кварталах от дома пожилой женщины. Иванна не решилась предложить царственной спутнице доехать на маршрутном такси. У входа в клуб стояли 3 мужчин. Знакомый Иванны, увидев ее, улыбнулся. «Рад видеть вас снова. Это моя протеже, о которой я вам говорила». Старик учтиво поклонился Анжеле Петровне и поцеловал ей руку. Потом открыл дверь и жестом пригласил женщину войти. Ивка облегченно выдохнула. «Теперь в парк, на карусели!» — скомандовала она дочери. «Мам, а почему старик так странно одет?» «Косит под английского джентльмена», — пояснила она и взяла Саньку за руку. Ивка не сразу догадалась, что Анжела Петровна привыкла быть в центре внимания, а после выдворения ее из семейной квартиры с сыном скучала по общению. Будучи замужем за большим чиновником по меркам провинциального города, она недополучала талику интриг и восхищения. А так как была в какой-то мере снобом, то развлекалась, третируя домработниц.